Глава 15. Военный совет. Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. А. Деникин. Утро яркими лучами солнца вломилось в окно комнаты отдыха, где спал Керенский. Потянувшись, он бросил взгляд на большие напольные часы, возвышающиеся в пол его роста. Часы показывали 6:30 утра. Пора. Потянувшись, он свесил с кровати ноги и зашлепал к рукомойнику. Поплескавшись под ним, почистил зубы с помощью импровизированной щетки с зубным порошком фирмы «Штоль». Коричневого цвета жестяная коробка с надписью на крышке лежала на раковине уже наполовину пустая. «Надо бы еще купить», – пробормотал про себя Керенский. Еще раз набрав порошка и почистив зубы, он ополоснул лицо холодной водой и вытер чистым полотенцем. Делал он все не спеша, желая иметь в запасе время, чтобы обдумать свои слова и поступки на сегодня. Голова работала четко. Утренняя чашка кофе из числа последних остатков взбодрила его и настроила на отчаянно напряженный день. Позавтракав, он встретился в Смольном с генералом Климовичем. «Евгений Константинович, все ли готово? И готово ли бюро непосредственно ко всем действиям?» «Готово, господин министр. Насколько это возможно?» «Кто будет возглавлять операцию?» «Ротмистр Поппель. Справится?» «Так точно, без всякого сомнения». «Хорошо, тогда встретимся вечером. Сделайте так, чтобы все намеченные люди не смогли никуда сбежать или исчезнуть. Это критически важно». Климович усмехнулся, а потом не сдержался и улыбнулся. «Господин министр, вы воспринимаете меня как дилетанта?» «Нет, но прошу вас не сомневаться в моих способностях и в способностях моих людей. Мы справимся. Куда прикажете их вести?» «В кресты. Каждому по отдельной камере, в компанию с Гучковым и Милюковым. Пусть там сидят, друг на друга глядят. Интересная подборка получится». «Вне всякого сомнения». «Хорошо, тогда действуйте, генерал». Автомобиль с охраны уже ждал Керенского во дворе Смольного. Погрузившись в него, Керенский мельком взглянул на окна крыла здания, где размещалась семья бывшего императора. Возле одного из окон кто-то стоял, возможно, что и Николай II. Керенский не хотел разговаривать с императором. Ему пока было сложно найти те слова, которые было необходимо сказать, а просто прийти знакомиться вроде «Здравствуйте, я вождь». Услышав в ответ «Здравствуйте, я царь, просто царь». «Бывший царь». Как-то глупо и бессмысленно. Нужны ставки, а их у него пока не было. Как говорится, ставки сделаны, господа. Игра начата, товарищи. Размышляя так, он не заметил, как доехал до правительства. Кабинет у него был большой, и всех командующих он мог без проблем принять в нем. Войдя в просторное помещение, Керенский бросил взгляд на настенные часы. Стрелки показывали 8:30 утра. А совещание было назначено ровно на 9. Разложив перед собой бумаги, Керенский стал их просматривать, готовясь задавать нелицеприятные вопросы. В это время в приемной стали постепенно собираться генералы и адмиралы. Быстрым шагом зашел адмирал Колчак, командующий Черноморским флотом. Оглядевшись, он сразу подошел к командующему Балтийским флотом адмиралу Максимову. «Как обстановка, Андрей Семенович? Чего ждать от нового морского министра?» Максимов крепко пожал руку Колчаку и дернул плечом. «Как вам сказать, Александр Васильевич, всего можно ожидать от этого вождя революции?» Полупрезрительно, полуснисходительно проговорил в ответ Максимов. Говорил он с очень сильным финским акцентом, что было несколько удивительно, учитывая типично русские имя и фамилию. Но, тем не менее, этот факт имел место. «Я тоже нисколько не доверяю этому деятелю, особенно после ареста Гучкова. Но выбора у нас нет. Это пока нет», — с полунамеком заявил Максимов. «Ну, посмотрим», — косясь на стоявших рядом пехотных генералов, сказал Колчак и переключился на более безопасные темы. Между тем генералов становилось все больше и больше, пока в числе последних не вошел генерал Алексеев, являющийся верховным главнокомандующим. «Господа, я надеюсь, все собрались?» — обратился он к присутствующим. «Все!» — кратко информировал его начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал-лейтенант Деникин. «Тогда прошу вас, поручик, информировать военного министра о нашем прибытии». Поручик Велимир Аристархов, который стоял на вытяжку в приемной, ни жив, ни мертв, тут же отреагировал. «Есть, господин генерал!» И, коротко постучав, он вошел в кабинет Керенского, прикрыв за собой дверь. «Господин министр, все собрались. Разрешите приглашать?» «Да, пожалуйста. Минеральная вода вами подготовлена?» «Да, конечно. Как только все войдут, внесите, пожалуйста, ее и необходимое количество стаканов. Будет сделано, господин министр». «Хорошо, приглашайте». Адъютант вышел и, оставив дверь открытой, провозгласил. «Господа, прошу вас». Первым в кабинет вошел маленький генерал Алексеев. Он представился Керенскому. Тот, выслушав доклад, пожал руку генералу. «Прошу вас, генерал, вот ваше место. Но сначала прошу вас представить остальных офицеров». «Да, конечно. Адмирал Максимов, командующий Балтийским флотом. Адмирал Колчак, командующий Черноморского флота. Мой начальник штаба, генерал-лейтенант Деникин. Командующий Северным флотом, генерал Драгомиров. Командующий Западным фронтом, генерал Гурко. Командующий Юго-Западным фронтом, генерал Брусилов. Командующий Румынским фронтом считается король Румынии, поэтому представлю вам помощника командующего генерала Щербачева. Командующий Кавказским фронтом генерал Юденич». Керенский пожал руку каждому и указал на место за столом, после чего вернулся во главу стола. Невольно подражая киногероям, оперся руками о широкий стол, слегка наклонив тело вперед, и начал говорить. Сначала всякую революционную чепуху, а потом и конкретику. «Товарищи генералы и адмиралы, сегодня я собрал вас для того, чтобы обсудить вопросы продолжения войны и общую безопасность нашей республики. Прежде всего, хотел бы узнать о сегодняшнем положении на всех фронтах, а также о настроениях солдат и офицеров. Прошу вас, Верховный Главнокомандующий, озвучить ответы на эти вопросы». Алексеев переглянулся с Деникиным, немного поежился и, встав во весь свой невысокий рост, сказал: «Прошу вас, господин министр, разрешить сделать доклад моему начальнику штаба, генерал-лейтенанту Деникину». «Пожалуйста». И Керенский опустился обратно на стул. Генерал Деникин достал папку, пролистал в ней несколько листов, взял последний и шагнул к большой карте боевых действий, висевшей на одной из стен. «Господа», — начал Деникин и тут же поправился, посмотрев на Керенского, «и товарищи, положение дел на фронтах следующее». Кратко обозначив общее положение, а также действия немцев и австрийцев на всех фронтах, отдельно остановился на Кавказском фронте. Общее положение дел было неплохим, но постоянно ухудшалось. «Ясно», — внимательно выслушав Деникина, произнес Керенский. «А что по моральному состоянию армии и флота? Я своим приказом отозвал всех военных комиссаров, дабы они не смущали неокрепшие умы неофитов, то есть революционеров. Помочь они вам не смогут, а изрядно помешать всегда пожалуйста». «Так точно, все командующие это уже оценили», — ответил Деникин, отчего зашумели все присутствующие офицеры, кроме обоих адмиралов. «Хорошо. А что с моральным состоянием солдат и офицеров? Разрешите говорить всю правду?» «Да, говорите как есть. Дело в том, что солдаты заняли позицию обмана и лицемерия. Полковые комитеты и все остальные, получая в руки красное знамя, клянутся отдать за него жизнь. Но как только следует команда атаковать, они начинают митинговать и отказываются наступать. Благодаря вашему решению отозвать военных комиссаров, в армии снова установилось единоначалие. Но есть еще одна проблема – полковые комитеты. Даже если среди них есть и положительные элементы, то это скорее редкость, чем правило. Большинство из них обнаружило страшное стремление к власти. Так, например, фронтовой комитет требует передачи правительственной власти комитетам на местах. Они требуют, чтобы все меры воздействия налагались не только на солдат, но и их начальников, невзирая на субординацию. А если быть точнее, то вопреки ей. Но позвольте, какая у солдата ответственность и какая у офицера. Я понимаю. Что еще? Подбодрил Керенский генерала Деникина, невольно замолчавшего. Солдатские комитеты приобрели такие права, что они уже смещают начальников. Так в первом сибирском корпусе комитет сместил начальника корпуса, его начальника штаба и командира первой стрелковой дивизии. Я не допустил этого, но генерал, не буду называть его фамилии, в самых расстроенных чувствах пришел ко мне и попросил его отстранить, потому как он не может вынести этого наглого и безответственного решения. Многие офицеры растеряны. Они не понимают, как до этого единая армия начала распадаться буквально за месяц. Людей буквально подменили. Вчерашние герои, сейчас они могут вести себя абсолютно по-скотски. Я прошу прощения перед вами и другими офицерами, но хочу донести до вас степень морального разложения солдат, которую спровоцировал приказ номер один. Один из солдат, который стоял на посту и охранял полковое знамя, увидев мимо проходящего генерала, громко испортил воздух, сделав это специально. На замечание генерала он дал абсолютно наглый ответ. «Сейчас все равны, и у нас свобода. Я понимаю, что поменялось многое, но оскотиниться до такой степени – это просто возмутительно, не говоря о том, что офицерам угрожают, их оскорбляют, их убивают. Генерала Носкова, героя, георгиевского кавалера, потерявшего руку в одном из сражений, убили. Его вызвали для объяснений две роты и закололи штыками, как какие-то изверги, когда он сделал им замечание. В последнее время, благодаря поиску и уничтожению большевистских и эсеровских агитаторов, на что вы дали указание, в войсках понемногу восстанавливается дисциплина. Количество братаний резко уменьшилось. Но теперь за дело взялись меньшевики и анархисты, а также некоторые более мелкие и неизвестные нам партии. Особую роль в этом явлении играют евреи, что служат на офицерских должностях. Они всячески пропагандируют солдат и натравливают их на других офицеров. Да и не только они. Есть среди офицеров и русские, и поляки, а особенно малороссы, усиленно навязывающие солдатам желание покинуть войска и вернуться домой. Это также недопустимо, но не имея власти, мы не можем пресечь подобные разговоры и подобные действия. У нас же революция прошла, и все можно. Деникин еще долго говорил, а Керенский все мрачнел и мрачнел. Он, конечно, знал, что все плохо, но не до такой же степени. Оказывается, его шаги уже начали приносить долгожданный эффект, но предпринятых усилий было все же недостаточно. «Я понял вас. Спасибо. Прошу садиться. А что скажут нам морские офицеры? Прошу вас, товарищ адмирал Колчак, охарактеризовать положение дел на Черноморском флоте». Адмирал Колчак встал, одернул китель и решительно вышел к карте. Взяв в руки указку, он кратко охарактеризовал действия, что вел в ходе войны Черноморский флот. «Спасибо». Керенский уткнулся в свою бумаженцию, на которой набросал тезисно несколько вопросов, которые хотел узнать, боясь их забыть в ходе проведения совещания. «Так, а что вы скажете о потоплении новейшего линкора «Императрица Мария» в 1916 году?» Насколько я знаю, он взорвался прямо на рейде и непонятно почему. Что скажете, адмирал? Горбоносый Колчак задвигал желваками, обдумывая ответ. Был взрыв в носовой части корабля. Причиной взрыва послужило возгорание пороха с последующим подрывом снарядов, сложенных в пороховом погребе. То есть вы отрицаете сам факт диверсии? Да, по моему мнению, его не было. Что же, я вас услышал. А вот адмирал Григорович в ходе расследования установил, что данный взрыв послужил причиной халатности и был, скорее всего, сделан адской машинкой, установленной в погребе. Причина халатности ясна. Ключи от пороховых погребов хранились не только под охраной часового в шкафчике, но и у хозяина погребов, а также отсутствовал люк в погреб, что дало возможность скрытного проникновения внутрь кого угодно, переодетого рабочим или матросом. Что скажете? Эти выводы ошибочны. Было возгорание. Сдетонировали снаряды и последовал взрыв. Это был мой флагман. Я знаю, о чем говорю. Понятно. А какое настроение у матросов? Исключительно боевое. Хорошо. Прошу вас садиться. Керенский взял трубку телефона и позвонил кому-то. Ротмистр, вы готовы? Да? Тогда я вас жду у себя. Положив трубку обратно, Керенский посмотрел на адмирала Максимова. Ну что же, а теперь прошу сделать доклад командующего Балтийским флотом. Максимов кашлянул, встал и вышел к карте, у которой за минуту до него стоял Колчак. Прошу вас, начинайте. В этот момент в дверь громко постучали. Войдите. В кабинет вошел ротмистр Поппель, а с ним два унтер-офицера, вооруженные карабинами. «Мы готовы. Кого прикажете арестовать?» «Товарищи», — обратился сразу ко всем Керенский, «мною вскрыт очередной заговор на флоте. Адмирал Колчак в связи с уголовным делом об измене Отечеству арестован. Прошу вас сдать кортик. Ротмистр, господина адмирала в кресты!» Все застыли. Ротмистр шагнул к Колчаку. Тот выпрямился. «Прошу вас, господин адмирал, следовать за мною». «Я протестую», — сказал генерал Алексеев. «Против чего?» — поинтересовался у него Керенский. «Против измены?» «Это не доказано. Иначе как произволом арест адмирала Колчака назвать нельзя». «Действительно, тот-то я смотрю, отречение императора было написано карандашом да на клочке бумаги. Не иначе тоже был чей-то произвол». «Как вы считаете, господин генерал?» Алексеев сник. Все остальные молчали. Адмирал Максимов побледнел. Колчак шагнул вперед. «Я не виновен». «Возможно. Революционный трибунал разберется. Уведите адмирала». Два унтера стали бок о бок с адмиралом и после того, как он сдал свой кортик, увели его. «Ну что же, господа, нас ждет адмирал Максимов. Не будем его томить. Прошу вас, докладывайте». Сбиваясь и путаясь, Максимов стал представлять доклад о положении дел на флоте. Доложив, по его мнению, все, он замолчал. «Скажите, вот вас назначили общим голосованием матросы Балтийского флота. А в связи с чем вы им приглянулись? За какие заслуги это произошло? Я вот не в курсе и хотел бы узнать об этом лично от вас. И очень прошу вас сделать это поподробнее, ведь от этого зависит ваша судьба». «Я не могу вам так прямо сказать. Видимо, у них были на это причины. Я всегда хорошо относился к солдатам. Не бил, не унижал их. В ответ они и приняли такое решение». Сильно нервничая, ответил Максимов. «А вот я знаю почему. Во-первых, вы всячески этому способствовали, проводя среди них агитацию за себя любимого, не чураясь ничем. То, что вы одним из первых нацепили красный бант, ровным счетом не доказывает того, что теперь вы достойны стать командующим флотом. Вон генерал Брусилов тоже никогда не симпатизировал, по его словам, революции, а когда она случилась, вдруг стал ее ярым поклонником. Ведь так, господин генерал?» Брусилов тоже разволновался, привстал и сказал: «Господин министр, я никоим образом не препятствовал революции, но я носил погоны и не мог открыто противодействовать самодержавию, но всегда понимал, что время Николая II безвозвратно ушло. Возможно, вы не волнуйтесь, присаживайтесь, пожалуйста, до вас очередь еще дойдет. Так, господин адмирал, а вот у меня лежит на столе докладная записка морского отдела Бюро особых поручений, и в ней изложен такой факт. Вы были почти единогласно выбраны командующим флотом за сутки до убийства адмирала Непенина, который и занимал должность командующего до вас. Поразительная прозорливость, вам так не кажется?» И Керенский откинулся на спинку своего вычурного стула, с удовольствием разглядывая вытянутое лицо адмирала Максимова. «Нет, это неправда. Ну, разумеется, все врут. И вы в числе первых. Ну да ладно. А вот хотелось бы узнать, откуда у вас такой финский акцент. Ведь вы Максимов Андрей Семенович, а не Коопсаало Вилли Хоопсаевич. М? Максимов стушевался, не ожидая такого вопроса. Возникла долгая пауза. «Я родился и жил долгое время в Уле-Аалборге и с детства принял речь окружающих меня финнов». «Да, возможно». «Хорошо, но а какое сейчас настроение у матросов? Они готовы идти в бой?» «Да, господин министр, готовы». «Замечательно. А почему тогда Кронштадт мне не подчиняется и игнорирует все приказы, а командует ими какой-то мичман? Они вас не слушают?» «Нет, но я принимаю все меры, и порядок будет в скором времени восстановлен». «Хорошо, я все понял». Керенский взял колокольчик и позвонил в него. В дверь заглянул адъютант. «Ротмистр еще не ушел?» «Нет, тогда пригласите его сюда снова». Максимов ощутимо побледнел. Вошел ротмистр и с ним два уже других унтера. «Господа, адмирал Максимов арестовывается за госизмену и как немецкий шпион. Прошу вас сдать свой кортик, адмирал». Максимову стало плохо, но добрые руки унтеров крепко подхватили обмякшее тело и, отобрав кортик, сопроводили адмирала на выход. «Итак, господа, среди нас появились предатели. И я не собираюсь ни с кем церемониться. Тюрьмы у нас пустые, места есть. Добро пожаловать!» В связи с арестом адмиралов Колчака и Максимова, командующим Черноморским флотом, я назначаю адмирала Куроша, а Балтийским пока некого назначить. Но назначать его буду я, а не какие-то комитеты и Центробалты. После слов Керенского в кабинете повисла тягостная тишина. Все молчали и только переглядывались. Алексеев и Брусилов нервничали. Остальные тоже задумались, что и не мудрено было. Как-то все чересчур показательно. И чего ожидать дальше? Неужели их всех сейчас арестуют? К такому повороту генералы оказались не готовы. Против всесильного на сегодняшний момент Керенского не попрешь. Один переворот уже был, и вот печальный его итог. А сейчас за Керенского все революционные силы и народ тоже. Остальные слиты. Временно, но слиты. Ну что же, господа, предлагаю продолжить наше совещание. Можно констатировать то, что общее положение дел в армии плачевно. На флоте также, если не хуже. Но адмирал Максимов стал на путь обмана и предательства. Надеюсь, что армия это понимает и не уподобится им. Прошу вас предлагать первоочередные меры для улучшения положения дел в войсках». После этих слов на долгое время повисла тягостная пауза, но в конце концов она закончилась. Слово опять взял генерал Юденич. «Господин министр, офицерский состав находится в ужасном положении. Он потерял все права, как об этом уже сказал генерал Деникин. Нужно кардинально менять отношение к ним. Я предлагаю сейчас обсудить все меры для воссоздания армии. К сожалению, эти меры сразу не дадут результата. Легко было разрушить армию, но восстановить ее будет очень трудно». «Я понял. Ну что же, господа, прошу вас приступить к обсуждению этих мер». Несколько секунд висела тишина, а потом, все же решившись, генералы приступили к обсуждению. Это длилось очень долго. И все это время Керенский внимательно их слушал. В основном мысли были здравые, но много было и радикальных мнений. Генералы забыли о плохом и живо обсуждали меры восстановления армии. Наконец они пришли к нескольким тезисам и озвучили их после долгого обсуждения. Осознание вины и ошибки временного правительства, которое не поняло офицеров, считая их врагами свободы. Их! Радостно принявших весть о революции. Петроград, чуждый армии и не понимающий ее жизни, должен перейти на военное положение, где вся власть должна перейти верховному главнокомандующему. Из армии необходимо совершенно изъять политику, упразднить комитеты и комиссаров полностью, восстановить власть начальников, ввести дисциплину, производить на должности старших начальников лиц с боевым и служебным опытом, иметь отборные части как опору власти начальников, так и на случай необходимости применения вооруженной силы против неповинующихся. Ввести смертную казнь не только в обстановке военных действий, но и в тылу, где расположены пополнения. Революционные суды должны быть учреждены и для запасных полков. Восстановить все знаки различия и субординацию. Озвучив предложение, все посмотрели на Керенского. Весьма интересно. Но вот пункт первый мне не очень нравится. Это получается, я должен покаяться, так? Нет, достаточно, чтобы это озвучил председатель правительства, ответил Алексеев. А действительно, тогда ладно. Что же, тогда все эти решения я прошу вас записать, господин Деникин. Есть. Я, пожалуй, еще добавлю пару пунктов в эту директиву от себя. Ну а сейчас я снова прошу вашего внимания. Я долго обдумывал свое решение и, признаться, долго колебался. Но в конце концов решил, что если человек один раз предал, значит, он сможет это сделать и во второй раз. Особенно, если это офицер. Довожу до всех, что я возлагаю обязанности верховного главнокомандующего на генерала Юденича. Да, решение об этом сначала принимаю я, а потом уже подписывает председатель. Но это пустая формальность. Свое решение я принял. Юденич опешил. А как же... А, ну да. Сейчас мы эту проблему решим. И Керенский снова потянулся за колокольчиком. В кабинет зашел уже не адъютант, а сразу ротмистр, который вел с собой уже 5 солдат, настроенных самым решительным образом. «Господа, я хотел бы вам сообщить, что больше всего я ненавижу в людях предательство и измену присяги. Ротмистр, прошу вас арестовать бывших заговорщиков, генерала Алексеева и Брусилова». «Вы...» Брусилов попытался вскочить. Но на его плечи опустилась тяжелая рука солдата, а ротмистр вынул из кобуры револьвер и зло блеснул глазами. «Вы арестованы, господа, за подготовку, организацию и осуществление военного переворота. Отправьте их, ротмистр, в кресты и обеспечьте там самые приемлемые условия. Мы же не звери». Все вскочили. «Спокойно, господа. Если вы еще не поняли, то я намерен всех вас проверить на предмет лояльности ко мне лично, и второго военного переворота я не допущу. Вы, может, и захотите организовать что-либо, да, товарищ Деникин? Но меры к упреждению этого я приму, можете не сомневаться». «Вам, господин генерал, — обратился Керенский к Юденичу, — придется исполнять обязанности главкома. Но это не значит, что вы теперь будете безнадзорно управлять всеми войсками. С вами поедет комиссия, организованная из генералов, которые были выгнаны со службы или даже арестованы без всяких на то оснований. Они присмотрят за вашими действиями, чтобы вы не таили нож за пазухой. А то один такой некто полковник Герарди уже попытался это сделать, но неудачно. Я вас предупредил, господа. Все озвученное вами я претворю в жизнь, можете не сомневаться. Но свое влияние на солдат я сохраню, чего бы это мне не стоило. Я неразборчив в средствах, чтобы вы знали. А на войне любая подлость может называться военной хитростью. Не так ли, господа?» Все молчали. Брусилов и Алексеев стояли в полнейшей прострации. «Господа генералы, вы не одиноки. Моими людьми уже арестованы генерал Русский и Бонч Бруевич, ваши друзья-заговорщики. Вам будет с кем пообщаться. Ротмистр, арестованных увели. Господа, прошу вас разъезжаться по своим фронтам. На Кавказский фронт будет назначен другой генерал. В течение недели мной будет издана директива с вашими предложениями и разослана во все части посредством телеграфа. Если у вас есть вопросы, то прошу их задать. Вопросы были, а вот желание их задавать уже отсутствовало. Но я не готов вот так вот возглавить армию. Это в конце концов непорядочно», — растерянно проговорил Юденич. «Возможно, но вы будете назначены временно, пока я не приму окончательного решения. Так что прошу вас не принимать все близко к сердцу. К тому же, если вы откажетесь, то армия будет обезглавлена. А вы ведь не хотите подобного исхода?» Юденич нехотя кивнул. Ну вот видите, я умею быть убедительным. Жду вас завтра с утра. Нам будет о чем поговорить. Господа, если у вас нет вопросов, то вы все свободны». Все сразу задвигались. Зашаркали по полу стулья, и генералы один за другим стали покидать кабинет, поневоле стремясь как можно быстрее оказаться за его дверями.